Кошмарные сны старого дома. Теперь я верю, что страшные ленинградские события помнят не только люди, помнят их и старые дома. Но расскажу обо всем по порядку. Мой дед до глубокой старости сохранил ясный ум. Я не помню, чтобы он хотя бы раз средь бела дня говорил что-то бредовое или безумное. Дед принципиально не смотрел телевизор, но всегда очень много читал. Я только и видел его с книжкой в руках. Даже когда у него серьезно испортилось зрение, он не смог отказаться от этой привычки и заказал себе очки с очень толстыми линзами, в которых у него глаза были смешными, как у лемура. Дед всегда казался мне спокойным. Он редко выдавал эмоции. Но оказалось, что в его поведении есть особенность. Об этом я узнал только в студенческие годы. От дома бабушки с дедушкой до моего университета можно было дойти пешком за 5 минут. Поэтому я часто оставался у них ночевать. Они сами на этом настояли и выделили мне комнату. Однажды ночью я проснулся от дикого вопля. Это кричал мой дед. Перепугавшись, я вскочил и вбежал к нему. Дед вскрикивал, зажимая уши дрожащими руками. Глаза его были как стеклянные. «Что случилось?» Я тряс его за плечо. «Тебе плохо? Скажи, что случилось?» Дед обратил ко мне свое бледное лицо и сказал. «Покойников тащат. Слышишь?» «На лестнице покойников-то тащат! Покойников-то тащат!» Слово «покойников» он каждый раз проговаривал четко и всегда спотыкался на слове «тащат». Мой дед говорил с заиканием с самого детства. В ту ночь, когда я сидел на его кровати, а он снова и снова повторял одну и ту же фразу «покойников-то тащат», я не знал, что и сказать. Подумал, что у старика поехала крыша. Но тут в комнату пришла бабушка и сказала мне, что ничего страшного. Случается такое у деда. Прошлое его беспокоит. Детство было тяжелое, страшное. Кошмары снятся. Бабушка погладила мужа по голове, как ребенка, сказала. «Не кричи. Ложись спать. Хорошо все». Дед сразу успокоился, опустил голову на подушку и уснул. Следующим днем бабушка рассказала мне, в чем причина ночных пробуждений старика. Он в этом доме родился и прожил всю жизнь. Его детство пришлось на блокаду Ленинграда. В первую и самую страшную зиму отец умер от голода. Тогда моему деду было только 11 лет. Он остался жить вдвоем с матерью. Они мерзли, голодали, выживали как могли. Спасло их то, что мать всю блокаду работала на заводе, и ей выдавали больше хлеба. Как-то раз, ближе к Новому году, 11-летний ребенок услышал шум на лестнице. Тук-тук-тук по ступенькам. И снова тихо. А потом опять. Тук-тук-тук. Любопытный мальчик выглянул за дверь и увидел, как угрюмые люди в тулупах волокут трупы вниз с верхних этажей. Тощие, замерзшие тела тянули за ноги, и они ударялись головами о ступеньки с твердым ледяным стуком. Тук-тук-тук. Тут явилась мать, прогнала сына в комнату и отругала за то, что он открыл дверь. Она ему это строго запрещала. Мой будущий дед спросил, что происходит. Мать ответила. «Покойных соседей уносят. Померзли они. От голода умерли». «А зачем их так? Головами по ступенькам?» спросил мальчик. «Нет у людей сил, сынок», сказала мама. «Теперь и ведро с водой дотащить трудно. А тут человека целого». Тот день на всю жизнь врезался деду в память. Бабушка мне объяснила, что иногда по ночам Чудится ему, что по ступенькам волокут покойников. Вот он и кричит в полусне. Но, как я позже узнал, то были вовсе не кошмарные сны моего деда. Моих стариков нет уже больше года. Они заболели и умерли, можно сказать, в один день. Оба попали в больницу, пролежали неделю в тяжелом состоянии, после чего ночью скончался дед, а утром, не приходя в сознание, умерла и бабушка. У меня нет сестер или братьев, поэтому, потеряв их, я потерял сразу половину своей семьи. Пережить такое непросто. Однако не прошло и месяца, как родители прогнали меня в их квартиру. Я думал, что они сами станут там жить. Говорил, куда мне одному, трехкомнатное. Мы-то с отцом и матерью жили в двушке. Мне дома было привычней. И до имущества я не жадный. Но родители настояли на том, что квартира стариков должна достаться мне. Мол, я человек молодой, женюсь, детей заведу. Семье нужно большое пространство. А я такого в ближайшее время не планировал и не думал об этом даже. Но переехал. Жаловаться грех, наследство хорошее. Попробуй сейчас сам на жилье заработай. Однако на новом месте мне было так просторно, что я подумывал, а не взять ли мне кого себе в сожители, да и брать с них арендную плату. На это я так и не решился. Мне трудно сходиться с людьми. Вот я и жил один, устроился в комнате деда. Она была самая светлая, там два больших окна. Я купил себе новую кровать, и было мне там комфортно, пока однажды ночью меня не разбудили странные звуки за стенкой. Шум был отчетливый и навязчивый. «Тук-тук-тук», — слышал я сквозь сон. Тишина. А потом опять. «Тук-тук-тук» по ступенькам. И шаги чьи-то шаркающие, тяжелые вздохи. Я очнулся, сел, прислушался. Тихо. В той комнате, прямо за стеной, была лестничная площадка. Я прижался ухом к обоям. Никакого шума. Неужели показалось? Но ведь я не так крепко спал и ясно слышал эти странные стуки. Будто что-то волокли по ступенькам. Стояла глубокая ночь, и теперь мне было не заснуть. Я ворочался в постели, невольно прислушивался к каждому шороху, и мне в голову лезли воспоминания о том, как дед иногда просыпался по ночам от странных звуков. Дед и сам думал, что это все ему снится, но то у него была причина. А почему меня побеспокоил призрачный стук? Неужели унаследовал дедову травму с тех пор, как узнал, что творилось в этом доме? Не в силах заставить себя спать, я встал и решил выйти покурить. Обычно я всегда для этого выхожу на улицу. За курение в парадной можно было нарваться на ругань с соседями. Не дай бог, кому тут попадешься с сигаретой. Однако в такой мороз, в такой ветер, еще и ночью, я решил этим правилам пренебречь. Все в доме спали. Я надеялся, что никому не попадусь. Взяв с собой жестяную банку из-под оливок, спустился на первый этаж и стоял, курил втихаря, как мальчишка, разгоняя дым рукой. И вдруг на лестничной площадке погас свет. Я оказался в полной темноте. Стал шарить по карманам в поисках телефона, да забыл его дома. Внезапно стало очень зябко. Меня обдало морозом, хотя минуту назад в парадной было тепло. У меня от холода стучали зубы. В темноте свистел ветер с улицы, и гремели оконные рамы. Я удивился, почему и на улице такая темень. Неужели и уличные фонари погасли? Стало быть, крупная авария где-то. Потушив окурок, я стал на ощупь пробираться на свой этаж. Чуть не поскользнулся на первой же ступеньке. Вся лестница была покрыта коркой льда. Под ногами хрустел снег. «Что за черт?» – думал я, неспешно поднимаясь наверх. Мне тогда еще не было страшно. Я лишь представлял, как нелепо бы выглядел при свете. Одной рукой я держался за перила, стараясь не упасть, а другой сжимал баночку с окурком. Когда ступеньки успели обледенеть? Я не мог найти этому разумного объяснения. Ведь я шел курить, и все было нормально. Я добрался, как мне показалось, до своего этажа. Приблизился к двери и даже в темноте разглядел и понял, что дверь эта не моя. У меня металлическая, современная, а это была старая, деревянная. Я чиркнул зажигалкой, стал светить слабым пламенем, огляделся, а на площадке все двери такие. Какой же это этаж? Вижу и стены страшные, закопченные, и счетчики старинные, сосули на них висят. Вот теперь мне стало жутковато. Но я успокаивал себя, что просто прошел свой этаж. Раньше-то выше я никогда не поднимался. Не видел, что там все осталось, как было в советские годы. Погасил зажигалку, пошел вниз по скользким ступенькам. Все еще держал в руке баночку. Боялся оставить соседям улики. Спустился на этаж ниже. Снова посветил зажигалкой вокруг себя. И тут то же самое. Деревянные двери. У одной из-под порога какие-то грязные тряпки торчат. А еще одна не заперта. И ветер дует из темной квартиры. Теперь мне стало ясно, что я не в своем доме. Планировка похожая. Но это было какое-то мрачное гетто, а не наше образцово-чистое парадное. Только как я здесь оказался? Ведь даже не выходил на улицу. Я выронил банку с окурком. Черт с ним, с окурком. Стал спускаться вниз, цепляясь за перила и держа перед собой зажигалку. Колесико нагрелось и обжигало мне палец, а сам я продрог насквозь. Я в одной футболке, в домашних штанах и в тапочках на босую ногу. Какой был холод! Неумолимый холод! Хотя, возможно, дрожал я еще и от страха. Спустился на этаж ниже и слышу, как в одной из квартир нескончаемо кашляет какой-то мужчина. Все кашляет и кашляет с хрипом, надрывается и не может остановиться. А из-за другой двери доносится детский плач. Какая-то девочка рыдает, говорит что-то, но слов не разобрать. У меня от страха тряслись колени. Я с трудом спускался по ступенькам, удерживая равновесие. Мне хотелось убраться поскорее из этого места. Уже в самом низу я все-таки поскользнулся и рухнул на ледяной пол. Хорошо, что не отбил себе ничего. Буквально на четвереньках я пополз к выходу. Поднялся на ноги у дверей. Это был не домофон, а деревянные, покосившиеся двери. В своей легкой домашней одежде я был готов выйти во двор, но замер на пороге. В ночных сумерках я узнал свою улицу, но она была другой. Вся заваленная снегом. Между сугробами тянулась лишь узкая тропа. В белом снегу там и здесь чернели подозрительные силуэты, похожие на человеческие тела. Будто обессиленные люди шли домой, присели отдохнуть и больше не смогли встать. «Эй, скажите, что случилось?» – крикнул я. Никто и не повернулся в мою сторону. Я вглядывался, пытаясь понять, люди ли это, или мне только кажется. У того, что сидел ко мне ближе всех, от ветра трепыхались завязки ушанки, но сам он не двигался. Человек? Или снеговика обрядили в шапку и пальто? Крыши домов были покрыты огромными снежными шапками, и ледяные глыбы свисали вниз на несколько этажей, даже заслоняя собой окна. Это были знакомые с детства окна. Но какой мрак! Какая темень! Где фонари? почему ни в одном окне нет света? Я так и не решился переступить порог и шагнуть в этот замерзший кошмар. Я закрыл двери, чтобы не видеть всего этого, и снова оказался во мраке. Не знаю, сколько я так простоял. Может, всего минуту, но казалось, что прошла вечность. Озябший и напуганный, я понятия не имел, что делать. Желая хоть немного согреть руки, я стал чиркать зажигалкой. От холода пальцы двигались медленно и не могли сладить с колесиком. Пламя не загоралось, только ничтожные искры вспыхивали и гасли. При очередной вспышке света от зажигалки мне на миг показалось, что кто-то стоит под лестницей у подвальной двери. Будто чье-то лицо смотрело на меня из темноты. Женское лицо. «Помогите!» – само собой вырвалось у меня. Я почти кричал. «Что тут происходит? Помогите!» Мне никто не ответил. Я чиркал и чиркал зажигалкой, отчаянно пытаясь добыть хоть немного света. Я шагнул под лестницу. Неужели показалось, и нет там никого? Наконец зажигалка вспыхнула тусклым пламенем, и я увидел ту, что сидела под лестницей. Это была молодая женщина. Мертвая женщина. Ее тело, совсем без одежды, застыло у стены. Голова свесилась на бок, черные волосы покрывал иней. Безжизненные зрачки, почти неотличимые по цвету от белков, уставились на меня. Я в ужасе отшатнулся. Пламя погасло, но в последнюю секунду мне удалось рассмотреть ее вытянутые вперед ноги. Там до костей были срезаны все мягкие части. Я не смог сдержать крика. Стал метаться между лестницей и выходом, поскользнулся и упал лицом на пол. Расшиб нос до крови. И вдруг загорелся свет. Я зажмурился и снова открыл глаза. Я лежал на полу. Он был холодный, но не покрытый льдом и даже не мокрый. Я резко сел, огляделся. Под лестницей не было покойницы, а все вокруг было привычным и знакомым. Путанный интернет и ТВ-кабели на стенах, домофонная дверь. Я снова был дома. Тряхнув головой, я поднялся с пола и пошел наверх. Сердце все еще бешено колотилось, разбитый нос болел, но было во мне и чувство облегчения. Я не знал, что думать. Все это мне лишь привиделось, или я ненадолго оказался в прошлом, в периоде страшной блокады, среди темноты и голода. Поднявшись на пару этажей, я увидел на полу свою жестяную банку из-под оливок. Из нее выкатился окурок и рассыпался пепел по кафелю. Но я ведь обронил ее там, в далеком прошлом. Банка вернулась вместе со мной? Надо же. Я прибрался на лестнице и убедил себя, что все это мне только показалось. Свет на время в районе погас, а мое воображение нарисовало страшное. Бывает такое. Этой мыслью я себя успокаивал. Несколько дней спустя ко мне в гости пришла мать, и я рассказал ей о своих видениях. Только не стал уточнять, что все видел наяву. Соврал, что рассказываю сон, чтобы она не подумала, будто я умом тронулся. И про мертвую женщину под лестницей тоже рассказал. Приснится же такое. А мама вдруг помрачнела и спросила меня серьезно. «Тебе дед про ту мертвую женщину рассказывал? Откуда ты это знаешь?» Тут я уже и не знал, что соврать. Попросил маму рассказать поподробнее. Оказалось, что зимой 41-го года здесь под лестницей и вправду нашли женщину, с которой кто-то срезал мясо. В городе был страшный голод. Ни для кого не секрет, что некоторые, ради выживания, не брезговали человечиной. И одним из первых, кто увидел покойницу, был мой будущий дед. Это так напугало мальчишку, что после того случая он стал заикаться и заикался всю оставшуюся жизнь. Раньше мне об этом никто не рассказывал. Так я и не признался матери, что увидел все это не во сне, а собственными глазами. Я и сейчас живу в этом старом доме, но в комнате деда больше не сплю и вообще стараюсь пореже туда заходить. Что же это было? Почему мой дед слышал те пугающие стуки по ночам? Почему их услышал я? Как увидел произошедшее 80 лет назад? Можно предполагать, что время в нашем доме сбоит, как часы на старой микроволновке. Выдерни из розетки, и снова придется их перенастраивать. Может быть. Но я думаю, не так. Что если запоминать события могут не только люди или животные, но и дома? Есть такое выражение. Стены помнят. А вдруг и в буквальном смысле помнят? Старинные дома, будто корабли, плывут сквозь время. Мы живем и умираем, а они плывут дальше. Дома спят ночами и видят дурные сны о своем прошлом. Являют самое страшное, что удалось пережить. А я, перепугавшись и закричав, пробудил свой дом от кошмара, в котором и сам случайно оказался.